Разумеется, все мы тут же ухватились за возможность проверить на практике теорию зеркала. И я тоже, сразу, как только понял, что к чему. Не знаю уж, бывают у преподавателей гости и как часто, но ни маме, ни Рему никто не запретил находиться на территории Хогвартса. Они просто прошли по коридорам, здороваясь по пути со знакомыми. Ригги возвращению хозяев несказанно обрадовалась, а моему появлению еще больше. Ей эта корона картину портит. Амулет Сириуса ее трогать не советует, а у домовушки уборка до этого места дошла, потом обошла. В общем, стоит посреди прибранного пространства немым укором этакая пизанская башня с потускневшей короной наверху. Хозяева пришли, палочками помахали и ушли. Ясно ведь, без хозяина Гарри никак, совсем никак, подтвердил Сириус и обратился ко мне. Мы не нашли на диадеме ни проклятий, ни защиты, но амулет срабатывает, так что руками не трогай. Я и не собирался. А на что он может срабатывать? Да на что угодно, вместо крестного ответила мама, пока тот брал щипцами диадему и убирал ее в шкатулку. Сириус амулет по принципу вредноскопа делал. Крестраж же сам по себе может быть опасен. А это зачем? Кивнул я на шкатулку. Из комнаты все равно ничего не вынести. Все замерли. Похоже, этот пустячок у них просто вылетел из головы. Ничего, со мной тоже бывает. А давайте попробуем попросить у комнаты лабораторию, предложил Римус. Просто пройдем вдоль любой стенки, три раза, как в коридоре, когда саму комнату вызывали. Мы отмерли, получив четкую инструкцию. Ригги буквально набросилась на пизанскую башню. Увлеклась домовушка, очень. Вообще-то необходимость разбирать вещи отпала, но мало ли какие еще книжки здесь найдутся и, если подумать, комнату лучше держать закрытой. Кто знает, что Ридглу в голову придет. Потому Ригги я успокоил, работу она недоделанной не бросит. Вряд ли, конечно, Волан-де-Мор кому-то доверит свою тайну, поморщился Сириус. Но в том, что Ригги подержит комнату закрытой, не вижу ничего плохого. Шкатулку он держал подальше от себя и двумя пальцами. Заказывать лабораторию мы доверили Римусу. Разве она не скрывает магию? Кивнула мама на шкатулку, напряженно следуя за побелевшим Сириусом. Это не магия, крестраж давит, как колодец, но это не магия. Сириус нервным движением откинулся лбачелку и первым влетел в появившуюся в стене дверь. Лабораторию Римус заказал точно такую, как у нас дома, одну из, ту, что для работы с чарами. Когда Сириус вытряхнул корону на стол, от давления поежились все. «Ну что, поехали», — взял я руководство процессом в свои руки. Народ окружил стол и приготовил волшебные палочки. «Раз, два, три, извлечь крестраж, влечь крестраж». Увы, абсолютно синхронно не получилось. Потренироваться всем вместе у нас возможности не было и осколок души вносит раздрай. Общий вдох, выдох. «Давайте снова. Вдох, выдох. Еще». Извлечь крестраж, синхронно, как один, произнесли мы вчетвером. Есть. Давление исчезло, даже дышать стало легче, а больше, вроде, и не произошло ничего, но каждому стало понятно, получилось. Само собой, проверку все равно провели. Ура! Не слишком уверенно спросил Римус. Ура, ура, устало подтвердил крестный. Какой к Мордреду ура! Возмутилась мама. Вот уберем эту пакость у Гарри из головы, тогда будет ура. У меня, кстати, если что, зелье готово. Стоп, притормозил я народ. Сначала с Ридглом разберемся, потом от дармового источника информации избавимся. Кажется, все даже облегченно вздохнули. Ну, меня предстоящая процедура тоже напрягает. Неудивительно, что мама хочет поскорее развязаться. Но информация же. Пойдемте, что ли, ко мне в кабинет, пригласил Сириус. Мы Хэллоуин отмечать собрались. День памяти предков плавно перетек в поминки по отцу, а следом и в день памяти о всех погибших в ту войну. Раньше я никогда не связывал какой-то определенный день с потерей родителей. Но в прошлом году наверняка именно это заставляло меня стремиться вытащить маму с папой в Хэллоуин, в ночь их смерти. Не вышло. И сейчас этот день отдает двойной горечью потери и поражения. У остальных не лучше. Погибших друзей и подруг не вернуть, хоть 10 раз Ридгла убивай. Их имена звучат с непередаваемой смесью эмоций, будто вскрываются воспаленные шрамы. Потому прерывались рассказы на полуслове, разливалось по бокалам яблочное вино и пелись немного наивные, но полные чувств песни. Мне пока петь противопоказано, голос вовсю ломается. Мама своими зельями страхует от неприятных казусов, но петь все же не стоит. Так что подпеваю я без звука, и также без звука дивлюсь, до чего же все знакомо. Газеты нам пишут, что нету войны, что в моде ручные баллонки, и что-то о звездах страны, а в школу летят и летят похоронки, и лица мальчишек от боли темны, и в голос рыдают девчонки. Газеты нам пишут, что нету войны, о том, как чудесны погоды, о нужной для стенок котлов толщины, и свойствах гранитной породы, а мы занимаем места у стены, и держим в прицеле подходы. Газеты нам пишут, что нету войны, что все и везде под контролем, а самой верной для манти глины, и стаях пикси на воле, а мы до зубов вооружены, и без аптечки не ходим по школе. Газеты нам пишут, что нету войны, что счастливы все и везде, а мы прощальные письма храним, в солено-горькой воде, их строчки местами размыты, и завещание пишем мы прежде, чем посвящаем любимым стихи, и капсула яда, вместо последней надежды. В 12 часов меня попытались отправить спать, но мне совсем не хотелось уходить. Мама тоже не хотела, чтоб я уходил. И мы сторговались на диване. «Ты только свое зеркало выложи», — спохватилась она. Я одолжила дневник какого-то шамана с непроизносимым именем, буквально на денек. Мы еще немного посидим, и я закину его в зеркало. Мне монотонное прикладывание книжки к зеркалу уже давно надоело, и добровольная помощь мамы мной приветствовалась всеми конечностями. Но я планировал не спать до упора, лежа слушать песни, и неожиданно для себя уснул, даже не составив мысли связки минувшего дня. Наверное, поэтому проснулся задолго до наступления утра. Мама сидела за столом и, периодически зевая, прикладывала толстый талмуд к поверхности зеркала. Загрузила она совсем немало, похоже, их посиделки не затянулись. «Ты что так рано?» – спросила мама, подозрительно поглядев на мой шрам. «Ничего не рано. Девчонки скоро на тренировку явятся, а мне еще Рона с Невиллом поднимать. А где?» Я кивнул на пустые стулья. Сириуса я прогнала спать, чтоб не мешался. А Рем сам ушел, ему рано вставать. Сириусу, вообще, тоже. У нас собрание ордена с утра пораньше, а ты книгу успеешь загрузить. Забеспокоился я. Если не успею, то собрание обойдется без меня, безразлично пожала плечами мама. Книгу обязательно нужно вернуть сегодня. Ее по-тихому из отдела тайн вынесли. Меня лишняя книга в зеркале тоже волновала больше, чем собрание подпольщиков. Тем более такая труднодоступная книжка. А для получения информации об ордене Феникса даже два человека, это много. Ладно, я после тренировки зайду, махнул я рукой. Подъем Рона с Невиллом действительно не быстрое дело. А мама, судя по количеству страниц, не только собрание пропустит, она и к началу уроков не успеет. Как оказалось, я слегка ошибся. Мама уже к завтраку почти управилась. Мне не хотелось оставлять свою игрушку без присмотра, и я, прихватив учебный план со стола Сириуса, устроился в кресле у камина. Отвлек меня от забавного чтива стук в дверь. Я дернулся было открыть, но мама со словами «я уже все» отдала мне зеркало и пошла к двери. «Не смей крутить хвостом возле моего мужчины». Я инстинктивно нырнул поглубже в кресло. Ну ясно же, что такая фраза не могла относиться ко мне. А значит, здесь назревают женские разборки. И действительно, не успела мама закрыть дверь, как в комнату влетела блондинистая фурия. С каких это пор Сириус стал чьим-то мужчиной или она про кого другого говорит? С каких это пор Сириус стал чьим-то мужчиной? Вторила моим мыслям мама. Причем тут Блэк, не сказала, выплюнула блондинка, я о Северусе. Вот тут я потерял осторожность и откровенно уставился на девушку. Она была красива, рассержена и явно не получала раньше отказов от мужчин, сейчас, впрочем, тоже не собиралась довольствоваться отказом. Я определенно видел ее в коридорах Хогвартса, и в этом, и в прошлом году, но не в школьной форме. Мобилизовав память, я вспомнил, что девушка в прошлом году приехала сюда с делегацией из Дурсмстранга. Одна из немногих особей женского полу, что они с собой взяли. Видимо, как и Флёр, осталось свой английский улучшать. В отличие от хрупкой веелочки, она напоминала валькирию. Но вот ее выбор, а ее претензии. С каких это пор добрый вечер, сказанный мимоходом, тянет на заигрывание. Что любопытно, маму ничуть не удивили претензии валькирии, и она довольно резко объяснила, что пришла в Хогвартс к своей семье, а если милочка не способна заинтересовать мужчину, пусть скандалит со своим отражением. Нет, что-то где-то я не понимаю. Я предупредила, прошипела Милочка, неспособная заинтересовать мужчину и, картинно развернувшись, вылетела за дверь. Надеюсь, у нее все получится, а то еще один-два таких скандала, и сплетни ничем не остановишь, проворчала мама, покосившись на меня. Ну да, я откровенно вылез, разглядывая представление. Может, Валькирия от того и сбежала. Ничего не выйдет, даже если приворотная сварит, тем не менее, непринужденно ответил я так, как будто по 10 раз на дню обсуждаю амурные дела профессора Снейпа. Северуса зельем напоить, хмыкнула мама, скажешь тоже. А почему не выйдет? Спросила она чуть напряженно. Он не видит окружающей реальности или не воспринимает. Профессор Снейп находится где-то в прошлом, возможно, даже, тогда, когда он сам учился в Хогвартсе. А там этой девушки не было. Меня же и вовсе профессор считает папиной реинкарнацией или Джеймсом Поттером собственной персоной. Не знаю уж, что они там не поделили, упс, упс, не в смысле упивающейся смертью, а в смысле упс. По маминым покрасневшим щекам я понял, что не поделили папа и профессор Снейп. В общем, его прежде чем соблазнять или допускать до преподавания, следовало полечить у психиатра, быстро закруглился я. «Все так серьезно?» – задумчиво спросила мама. «Психиатр – это ведь врач, который укладывает пациента на кушетку и расспрашивает о жизни. Не только, но сама понимаешь, всех тонкостей я не знаю. А нам тонкости не нужны. Если в них лезть без специального образования, больше шансов навредить, чем помочь. Мы просто предоставим человеку возможность поговорить со всеми теми, с кем он не поговорил, когда это было необходимо или просто возможно. В конце концов, пусть выясняет отношения с Джеймсом, а не с детьми. Вопрос, точно ли мама собирается лечить или это страшная месть с ее стороны, я задавать не стал, но поинтересовался, как она собирается организовывать встречу профессора с ней по с папиным духом. Даже если опустить тот момент, что одного разговора может не хватить, а частые контакты с душами погибших опасны для жизни, остается под вопросом сам процесс доставки тушки профессора к пентаграмме вызова. Никаких духов, Гарри. Просто зелье с эффектом думосбора. Как показывает этот замечательный артефакт, человек видит много больше, чем ему кажется, а иногда знает много больше, чем хочет знать. Но к варке зелья нужно будет подключить прорицателя и, пожалуй, Сириуса, с его темной магией, для устранения даже намека на вкус и запах. Зелье без вкуса и запаха, конечно, подлить проще, согласился я. Согласился просто потому, что спорить бесполезно, у Гермионы был такой же вид, когда она оборотное варить собралась. А еще потому, что со мной тоже никто не спорил, когда я предложил выложить кучу денег за скафандры и смотаться в космос. Тем не менее, напомнить об объективно существующей реальности никогда не вредно. Но с появлением Сириуса по соседству за столом с ней удвоил бдительность. Напряжение ощущается даже кожей. Поэтому мы сделаем зелье, действующее через слизистую носа и кожу. Помнишь ход, ведущий в гостиную Слизерина? Тебе просто нужно найти такой же ход, ведущий в личные комнаты декана, и обработать кровать с пологом, с непробиваемой уверенностью красивой женщины, сказала мама. Я была в кабинете Слизнарта, там полно барельефов с изображением змей. Интересно, можно ли считать задание проникнуть в спальню декана Слизерина за хэллоуиновскую неприятность? Или утро следующего дня не считается, и надо внимательнее посмотреть по сторонам, чтоб потом сюрприза не было? Квиддич во время чумы. Хорошо, что квиддичные матчи проходят в выходные, и хорошо, что Хэллоуин пришелся на среду. Иначе я точно знаю, когда и где случилась бы ежегодная неприятность. Без нее же у Гриффиндора хорошие шансы на победу. Конечно, Рон не дотягивал до уровня Вуда, но тренировался с огромным усердием. Самым большим его недостатком было то, что после ошибки он терял уверенность. Пропустив гол, начинал суетиться и легче пропускал новые. С другой стороны, он брал поразительные мячи, когда был в ударе. Однажды на тренировке он спрыгнул с метлы, повис на одной руке и отшиб квофл ногой, так сильно, что мяч пролетел все поле и угодил в среднее кольцо на противоположной стороне. Вся команда сочла, что рядом с этим бледнеет даже недавний подвиг вратаря ирландской сборной, Барри Рейна, отразившего бросок Владислава Замойского, лучшего польского охотника. Даже Фред сказал, что они с Джорджем, пожалуй, еще будут гордиться Роном. Нет, самая главная проблема Рона в том, что на него действуют психические атаки, и слизеринцы об этом знают, а значит используют. Ноябрь пришел с заморозками по утрам и ледяными бурями, обжигавшими лицо и руки. Небо на потолке большого зала затянуло жемчужно-серая мгла, горы вокруг Хогвартса надели снежные шапки, а в замке стало так холодно, что между занятиями ученики ходили по коридорам в толстых защитных перчатках из драконьей кожи. Я к обычной теплой одежде добавлял согревающие чары. И даже Невилл после наших совместных тренировок привык решать бытовые проблемы колдовством. Магов мне на эту тему не понять, от слова совсем. Мы со Светой успели разок пройтись по подземелью в мантии-невидимке, пошипеть на змей. Один барельеф даже открылся. За стеной обнаружилась совершенно пустая, никуда не ведущая комната. Третий человек под мантией еще помещался, но плохо, ноги при движении выглядывали. Рон идти сам не захотел, ему вовсе передвигаться в присядку приходилось. Было б что интересное. К тому же он понимал, что мы совмещаем задание со свиданием. О Гермионе мы ничего не сказали. Ну неохота нам ругаться из-за ерунды. Если Рону причины не нужны, вообще, Свете достаточно того, что это дело клана, то Гермиона нам объяснит, где и сколько раз мы не правы. А то ведь и еще чего придумает, более действенное, чем уговоры. Утро матча выдалось холодным и ясным. Рон впервые проснулся раньше меня. Занялся он при этом совершенно бестолковым делом, сидел на кровати, обхватив колени и глядя в одну точку. «Не заболел?» – спросил я. Рон не ответил, только помотал головой. Я живо вспомнил тот день, когда он по случайности наколдовал себе слизниковую рвоту. Рон тогда был такой же бледный и потный, и также боялся раскрыть рот. Но с температурой у него было все в порядке, а от нервов лучше всего помогает работа с физкультурой. Или не помогают. Рон умудрился 6 раз навернуться, оттоптать ноги Гермионе с Невиллом, сбить Свету с ног щитом и окончательно упасть духом. А еще слизеринцы совершенно точно что-то задумали. Когда мы проходили мимо их стола, многие из них замахали Рону и громко захохотали. Энни при этом смотрела только в свою тарелку с безразличной маской на лице. Гриффиндорский стол встретил нас горячими приветствиями. На всех было красное с золотом, но приветствия не только не ободрили Рона, а наоборот, как будто лишили последних душевных сил. Он плюхнулся на ближайшую скамью с таким видом, словно это последний завтрак в его жизни. «Я, наверное, спятил, когда напросился в команду», — хрипло прошептал он. «Спятил. Не дури», — одернул я его, придвигая к нему хлопья. «Ты хорошо сыграешь, а волнение — это нормально. Я пустое место, вратарь дырка. Сыграть не смогу, хоть убей. Чем я думал?» «Спокойно. Я тоже о чем-то подобном думал перед своим первым матчем», — поделился я опытом. «Лучше вспомни, какой ты отбил на днях квофл. Даже Фред с Джорджем сказали. Класс». Рон повернул ко мне несчастное лицо. «Это вышло нечаянно», — пробормотал он жалким голосом. «Я не собирался», — соскользнул с метлы, «вы просто не видели, а когда пытался влезть обратно, случайно пнул мяч. Случайно, говоришь, осенило меня. Пошли какой куда сходим, все равно не ешь. Еще парочка таких случайностей, и игра у нас в кармане». Рон еле переставлял ноги и вообще, всячески тормозил движение. Но я его все-таки дотащил до 8-го этажа. Вернулся к реальности он только в комнате по желанию. Да она все еще производила впечатление. Ригги уже разобрала половину имеющегося хлама. Разобранная половина больше походила на сокровищницу, чем на барахолку, так как все ценное складывалось ближе к двери. «Это что? Помнишь, ты мне про волшебную комнату рассказывал?» Рон потрясенно кивнул. «Так вот, это ее ипостась для хранения спрятанных вещей. Вынести ничего нельзя, поэтому толку от всех этих сокровищ мало. Но мы со Светой здесь видели Феликс Фелициус зелье удачи, чтоб ты знал. Один глоток, и тебе во всем везет пару часов. Класс!» Глаза Рона загорелись маниакальным светом. «Где?» «Посмотри в той коробке фиальчик с золотистой жидкостью. Только без меня не пей, я проверю. А я пока в том ряду поищу». Рон рванул к коробке, я ничуть не медленнее рванул за кучу хлама. Пластиковая бутыль пива в моей сумке образовалась, когда я решил познакомить мародеров с магловским вариантом этого напитка. Магловское пиво не понравилось ни Сириусу, ни Ремусу, они и отпили-то по паре глотков из своих стаканов, а бутыль я заныкал, авось пригодится. Вот и пригодилось. Быстро расширив горлышко фиальчика, я плеснул туда пиво на 3 глотка. Опьянить вроде не с чего, зато дополнительный успокаивающий эффект будет. Убрав бутыль в сумку, я поспешил вернуться назад, пока Рон не выпил какой-нибудь гадости. «Держи, пей и побежали», — выдал я краткий план, доставая друга из коробки, в которую он практически залез по пояс. Рон вынырнул, умудрившись стукнуться коленом, опустошил залпом фиальчик и... «Какая гадость эти зелья», — сказал он уже на бегу, ловко запрыгивая на отходящую лестницу. Когда мы вбежали в раздевалку, Анджелина, уже переодевшись, давала последние указания команде. Мы быстро сменили мантии и сели на скамейку, сделав вид, что всегда тут были. Гомон снаружи усиливался, зрители валили из замка на матч. «Только что выяснила окончательный состав команды Слизерина», — сказала Анджелина Джонсон, заглядывая в пергамент. «Прежние загонщики Дервик и Баул выбыли, но Монтегю взял на их место обычных гориллу, а не тех, кто умеет летать. Их зовут Крэп и Гойл, я о них мало знаю». «Мы знаем», — хором откликнулись я и Рон. «Вид у них такой, что вряд ли отличат один конец метлы от другого», — сказала Анджелина, убирая пергамент в карман. «Впрочем, всегда удивлялась, как это Дервик и Баул не заблудится на поле бездорожных указателей. Крэп и Гойл из той же породы», — заверил ее я. Слышно было шарканье сотен ног, поднимавшихся по лестницам трибун. Доносилось пение, но слов было не разобрать. «Пора», — вполголоса сказала Анджелина, взглянув на часы. «Идем. Ни пуха, ни пера». Из всей команды не волновался только Рон. Парадокс, однако. Энни Бойт, Малфой, мелкий засранец, весь вечер раздавал значки. Энни молча делала вид, что ее все это не касается, а сама старательно запоминала, кто берет значок, а кто отказывается. И ведь талантливый поросенок. Это все еще о Малфое. В прошлом году его значок ограничивался 2 предложениями. Нынче он целые куплеты пишет, дразнилки. Про Рона Уизли, ее, пока еще, жениха. «Утром паршивец, это снова о Малфое», продолжил раздачу значков, совместив ее с репетицией хорового пения. Он даже Энни значок предложил. «Ты на зате, я смотрю, ходить больше не собираешься», громко поинтересовалась Энни, выразительно переводя взгляд со значка в руке дракона такой же на его мантии. Многие ребята, услышав ее слова, вспомнили, что они все же слизеринцы и им полагается просчитывать последствия своих поступков. Видя, что почти половина заботливо розданных значков снимается и прячется по карманам, Малфой, совсем не по-слизерински покраснев, выпалил. «Да ты просто боишься, что твой женишок с метлы свалится. Когда за тебя возьмется профессор Блэк, тебя это сильно утешит. А ведь он может устроить подлянку к экзаменам. Твой курс в этом году сов сдает. Думаешь, если его независимая комиссия принимает, от преподавателя ничего не зависит». Все 7-курсники, кроме Монтегю и Уоррингтона, спрятали значки в карманы. «Ну, этих двоих, кроме победы в матче, ничего не интересует, даже сам матч. У остальных же жаба в конце года. Зати, несмотря на лотерею с преподавателями, взяли все. А готовиться к практической части без наставника весьма проблематично. Из 5-курсников значок снял только Забини, еще один, Нот, заметно сомневался». Малфой демонстративно зевнул. «Да кому интересно мнение этого Блэка?» – протянул он с издевкой. «Кто он в сущности такой? Просто дурацкий учителишка. Я о чем? Может, меня в будущем году и в Хогвартсе-то не будет? Так какая мне разница, как ко мне относится какой-то предатель, который ни во что не ставит чистоту крови? Как это, в будущем году тебя не будет в Хогвартсе?» – возмутилась Паркинсон. «Да так уж, кто знает», – ответил Малфой со слабым намеком на самодовольную улыбочку. «Может быть, я, ну, пойду дальше, буду заниматься более важными вещами. Ну подумайте сами, когда темный лорд придет к власти, разве для него будет иметь значение, кто сколько сдал сов и какие у него оценки по жаба? Да нет, конечно, он будет смотреть, кто как ему служил, кто больше был ему предан». Нот расслабился и оставил значок висеть на месте. Свой значок из кармана достал Уимпел, 4-курсник, сын начальника комиссии по экспериментальным чарам. Его примеру последовал Мергуп и Ридфорд. Глядя на это, Энни как никогда понимала, насколько прав отец и его единомышленники. Если потомки древних благородных родов мечтают стать слугами, им просто необходимо позволить исполнить свою мечту. И ты думаешь, что можешь как-то послужить ему? С убийственной иронией поинтересовался Забини. В 15 лет, даже еще не закончив школу. Я же только что об этом говорил. Нет, может быть, для него не имеет значения, закончил я школу или не закончил. Может быть и не имеет, согласно покивала головой Энни, для тебя и твоего лорда. А мои родители конфликты с преподавателями не одобрят, и какие у меня будут оценки по жабе, их очень даже волнует. Слизерин мирно разделился на два лагеря. Когда из двух спорящих, хотя бы один настоящий слизеринец, дело может закончиться дракой, только если ему это выгодно. Энни Бой считала себя настоящей слизеринкой. Обострение конфликта ей было невыгодно. О слуге в третьем поколении рассказывать о прелестях свободы. Зачем? Таких можно только использовать, если можно, не с силами Энни, увы, объяснить любителям острых ощущений, что цена за удовольствие может оказаться несоразмерно высока, тоже занятие бесполезное. Они уверены, что выкрутится просто потому, что шляпа, когда-то поддавшись на уговоры, отправила их на Слизерин. Вопрос как? Их не волнует, как-нибудь. В крайнем случае декан прикроет. Декан, конечно, прикроет, попытается. В крайнем случае отомстит, а потом Блэк отомстит слизеринцам, профессор с ней подыграется на гриффиндорцах. Вот так профессора развлекаются, а крайними оказались ученики. Конечно, когда таким образом развлекался только их декан, Энни все устраивало. Остальные преподаватели всегда были выше этого, или как МакГонагалл, притворялись, что выше. Когда она за один и тот же проступок со слизеринца сняла 20 баллов, а с гриффиндорцев по 50, они всем факультетом смеялись над такой справедливостью. Кстати, что тем слизеринцем был Малфой, а гриффиндорцами? Поттер и Рон, Эмдорон, Квоффл Рон поймать не может. Победить он нам поможет. Распевали вовсю значконосцы, рассаживаясь тесной кучкой. Настоящие слизеринцы устраивались на некотором расстоянии. Игроки еще не вышли из раздевалок. Энни посмотрела на преподавательскую трибуну. Профессор Блэк с любопытством ученого-испытателя рассматривал певцов. Декан Слизерина, как всегда, сконцентрировал все свое внимание на давнем враге. Даже на помощницу медика-ведьмы, мисс Свантиссон, внимания не хватило. А она так старается. Кроме небольшого шанса стать женой декана Слизерина, девица интереса не представляла. Молодой род, кажется, всего третье поколение. Никаких выдающихся талантов ее предки не проявили, ни в магии, ни в политике, ни в бизнесе. Но девушка безусловно красива, наверняка умна и достаточно сильная ведьма. Не зря же ее как возможную участницу турнира привозили. Осталась она в Шотландии английский язык подтянуть и подготовиться к экзаменам на целителя, потому и устроилась помощницей к мадам Помфри. Все поверили. Правда. Ни одна Энни внезапно заинтересовалась преподавательской трибуной, и не только у нее от взгляда профессора Блэка табунами забегали мурашки по спине, а значконосцы старательно и с нарастающим отчаянием выводили: «Рональд Уизли, наш король! Рональд Уизли, наш герой! Перед кольцами дырой! Так всегда и стой!» Учитывая, что счет уже был 10-0 в пользу Гриффиндора, а Рональд Уизли, обязанный по сюжету песни «Стоять дырой», легко и красиво брал голы, иногда дотягиваясь до мяча самыми кончиками пальцев, песня оказалась неактуальна. Гриффиндорцы через полчаса переделали текст песни, а Энни в очередной раз задумалась, что делать с их помолвкой. Отказываться от Рона не хотелось, тянуть дальше, а вдруг? Ведь поначалу-то все шло хорошо. Реакции были абсолютно правильными и предсказуемыми. И ни с того, ни с сего. Если она откажется, папа будет доволен. Он сразу сказал: не лучший вариант, мальчик совершенно не знаком с дисциплиной. Папа даже уже присмотрел кого-то с Хаффлпаффа, старательного и послушного. Но он разрешил попробовать самостоятельно сделать выбор. Получится, хорошо, нет, еще не поздно вернуться к варианту старательный и послушный. Не поздно, но до чего же не хочется. Матч закончился, гриффиндорцы унесли своих героев к раздевалкам, а Энни так и не решила, что делать. Может оно само, как-нибудь. Гарри. Обе команды начали игру несколько неуверенно. Слизеринцы поглядывали на нашего вратаря, будто ожидая чего-то. Наши тоже оглядывались на собственного вратаря, тоже ожидая и опасаясь. Но постепенно втянулись и те, и другие. Кати забила первый гол. Слизеринцы прекратили ждать невесть чего. Уоррингтон перехватил мяч у Алисии и попытался забить нам. Не вышло. Наши перестали настороженно оглядываться на вратаря. Я собирался поймать снитч так поздно, как только это будет возможно, давая нашим набрать очки. Но если начали слизеринцы вяло, будто вся их энергия ушла в незамеченный нами удар, то после третьего пойманного Роном мяча и еще одного забитого им Анджелиной просто взбесились. Снитч появился, когда счет был 20-0, в пользу Гриффиндера. Мало. Увидев крохотный крылатый золотой мячик в футе над землей, поблизости от слизеринских щитов, я стремительно полетел к их кольцам, стараясь держаться чуть выше и сбоку, чтоб не мешать нашим охотницам. Можно было полететь в другую сторону, но где гарантия, что Малфой купится, а не полетит за моей спиной к снитчу? Если же он заметит находящийся внизу мячик, у нас до цели будет равное расстояние, но метла у меня быстрее. Есть. Когда я поравнялся с Малфоем, он присоединился к моему полету. Над шестами я показал Малфою язык и полетел к тому месту, откуда его только что сдернул. Покрасневший от злости ловец попытался повторить свой подвиг двухлетней давности, схватить молнию, но я все-таки тренировался, потому легко вильнув хвостом, полетел куда собирался. Пока мы валяли дурака, снитч благополучно исчез, а Анджелина забила еще один гол. 30-0 в пользу Гриффиндера. Мало. Кто его знает, как в следующий раз игра сложится. Пусть запас будет. Сегодня Рон уверен в своем могуществе, играючи ловит мячи, но не поить же его перед каждым матчем. Так и комплекс неполноценности развить можно. Второй раз снитч появился снова у слизеринских колец, только теперь не у земли, а высоко, аж над вратарем. Медом ему там, что ли, намазано. 50-0 в пользу Гриффиндера. Слизеринцы бросаются на наши кольца как озверевшие. Мы последние два гола забили лишь потому, что они штрафные заработали. Наверное, стоит закончить игру. Малфой. Снитч. На весь стадион крикнул Блитчли, разрешив все мои сомнения. Малфой был ближе, у меня метла быстрее. И к снитчу мы подлетали голова к голове. Я оторвал руку от метловища и потянулся за снитчем. А справа к мячу тянулся Малфой, растопыренными пальцами загребая воздух. Две отчаянные секунды с замиранием сердца и свист ветра в ушах, и все кончено. Мои пальцы схватили маленький, рвущийся на волю снитч, ногти Малфея запоздало скребнули меня по руке. Я направил метлу по кругу, сжимая в руке непокорный мячик, и болельщики Гриффиндера разразились ликующими криками, аплодисментами и рычанием. Охотницы, не снижаясь, повисли на шее у офигевшего Рона, ага, все три. Фред с Джорджем то ли решили тоже поздравить брата с удачным дебютом, то ли захотели пообнимать девчонок, под шумок. Я присоединился к куче моли, схватив кого-то за руку, меня втянули в живой клубок и стиснули плечи. Нас подхватили на подлете к земле и понесли к гриффиндерской раздевалке, распевая «Рональд Уизли, наш король! Рональд Уизли, наш герой! Перед кольцами стеной, так всегда и стой!» «Гарри, а миссис Поттер не согласится сварить это зелье?» — спросил Рон, едва придя в себя после фееричной игры и вырвавшись от восторженных болельщиков. «Гермиону точно уговорить не удастся. Это зелье не согласится», — авторитетно заявил я, приступая ко второму акту пьесы. «Мне даже на пару глотков яблочного вина в Хэллоуин не налили. Алкоголь вреден растущему организму. Так что до совершеннолетия ни-ни. В целом я с ней согласен». «Но если тебе понравилось, у меня еще осталось». Затемненная бутыль не давала увидеть цвет содержимого, потому я плеснул немного янтарной жидкости в прозрачный стакан. Рон с сомнением уставился на продукцию английских пивоваров, перевел взгляд на этикетку и сделал вывод. «У пива другой вкус и оно не алкогольное, мы же пили в трех метлах. Мы пили сливочное пиво, второй акт пьесы неожиданно оказался сложнее первого, а это могловское». Я втиснул стакан в зависшую руку Рона, он машинально глотнул, скривился и, опознав вкус зелья, ошалело оглядел гриффиндерскую гостиную. «Так это получается, я все сам!» — шепотом воскликнул начинающий вратарь, обращаясь к стакану. «Сам!» — ошалелый взгляд дополнился блаженной до идиотизма улыбкой. И в этот момент о нас вспомнила Гермиона. «Вы что с ума сошли, это же алкоголь! Где?» Хором воскликнули близнецы, материализовавшись рядом. Гермиона обличающе ткнула пальцем в бутыль. Близнецы со словами «Вы еще не совершеннолетние, вам нельзя, изъяли пиво. Судя по возмущенной мордахе, Гермиона планировала что-то другое. Гадость редкостная, поделился впечатлениями Рон, не переставая блаженно улыбаться. Ребята сопоставили эту улыбку с устной рекомендацией и решили, что пиво все же хорошее. Я махнул им рукой, мол, забирайте, и близнецы исчезли так же мгновенно, как появились. Гарри, воскликнула Гермиона, вложив в мое имя море возмущения и негодования. Там остался-то всего литр. Даже если они только с охотницами поделятся, и то не напьются. Дай ребятам расслабиться, 2 месяца занимались как проклятые, от уроков отрывались лишь на тренировки, еле и то через раз. Сами виноваты, нечего было 6 лет дурака валять, не прониклась Гермиона. Я что вас искала-то? Хагрид вернулся. Вопрос, прилично ли вламываться на ночь глядя к человеку, едва успевшему вернуться из длительного путешествия, перед нами не стоял. Конечно, прилично. Это к посторонним людям что-то там неприлично бывает. Слышу голос. Голос спрашивает строго. А сегодня что на завтра сделал ты? Как много нам открытий чудных готовит мантия-невидимка и коридоры подземелий. Мы со Светой шли, никого не трогали, даже не шипели ни разу еще, когда за нашими спинами отъехал кусок стены. Мы медленно, крохотными шажками стали сдвигаться в угол. Убедился, что ходом никто не пользуется. Прозвучал смутно знакомый голос. Да там же обвал. Второй голос оказался знаком без всяких смутно. Он был манерным, капризным и принадлежал Драко Малфою. Но это не значит, что проход никто не помнит. Ты же помнишь, то отряхиваясь, то отплевываясь, то колдуя, сказал Малфой. Помнит, не помнит, какая разница, завал там и уже давно. Ведет ход в запретный лес, прямо в гнездо акромантулов. Так что если б директор о нем знал, сигналки бы поставил или вообще перекрыл. Ты при мне сигналки искал, ни одной не нашел. Значит, копать тебе никто не помешает. У нас на 3-м курсе по территории Хогвартса дементоры шастали, протянул Малфой, а ты мне про акромантулов, но сигналок я действительно не нашел, может, просто не заметил их под ковром пыли и паутины. Будешь откапывать, заодно и приберешься, невозмутимо отмахнулся неопознанный слизеринец. Ты мог бы полностью подготовить ход. Нам сюда лорда приглашать, попробовал надавить Драко. Не нам, а тебе. Если б задание мне дали, а если я доплачу? Зашел с другой стороны Малфой. Не интересует, отказался поработать уборщиком парень, которого я так и не опознал. Вполне возможно, что он просто нужных заклинаний не знает, как собственно и Малфой. Ничего, пусть учится, а то все заняты, Ксов готовится, а ему время занять нечем, по чужим тренировкам шастает. Слизеринцы ушли. У меня начал выстраиваться план действий. Почему я без сомнений записал собеседника Малфоя в слизеринцы? Он считает, что Риддл мог дать задание ему. Но в слизеринцы я записал его раньше, после 2-й или 3-й фразы. Значит, все-таки опознал по голосу. Свет, ты 2-го, который не Малфой, случайно не знаешь. Это Приндл, 7-й курс, слизерин, чистокровный. Его двоюродный дед в Хогвартсе завхозом работал, отец в пособничестве ты знаешь кому замечен не был, выдала короткую справку Света. Чудо, а не девочка. О задании Малфоя можно было и самому догадаться. Риддл чаще всего думает о 3 вещах. Пророчестве, цацке в Хогвартсе и слугах, сидящих в Азкабане. С пророчеством и Азкабаном Малфой при всем желании ничем не поможет, а вот проверить сохранность имущества в школе, как нечего делать. Это если бы Риддл ему доверил свою страшную тайну. Не вижу, кстати, никаких проблем. Со своими слугами Риддл вообще не церемонится, и стрясти непреложный обет во избежание ему ничего не мешает. Или он полагает, что в Хогвартсе ученика напоит сывороткой правды и пролегил лиментит, до кучи. Хотя, если вспомнить наши уроки со Снейпом, все может быть. Итак, Риддл приказал провести его в Хогвартс. Если площадку перед выходом лишить магии и встретить дорогого гостя с мечом Гриффиндора, почему нет? В потайной ход без проверки Риддл не сунется, значит сигналку нужно ставить в гнезде акромантулов. В компании Хагрида это должно быть достаточно безопасно. Обойдемся без свидетелей, ведь это возможные жертвы. Камеры, которые я делал для панно, прекрасно заснимут момент смерти темного лорда. Распечатать можно через зеркало, а вот что делать с колдографиями, решим потом, по обстоятельствам. Если к тому времени в министерском кресле будет сидеть наш человек, будут храниться в архиве, на всякий пожарный. Мне нужно поговорить с Сириусом, сказал я Свете. Хочешь устроить гостям ловушку? Правильно поняла она.